Апрель. 2. Никто не знает, сколько объектов различного диаметра, вплоть до нескольких миль в диаметре, ежегодно незамеченными проходит невдалеке от Земли. Доктор Роберт Ричардсон, высокогорная обсерватория Маунт-Вильсон. Когда Гарви вышел из здания телекомпании, рядом с вездеходом он увидел Тима Хавнера. Гарви нахмурился. «Привет, Тим. Что вы здесь делаете?» «Если б я вошел в здание, это был бы визит заказчика. Важное дело, правильно?» «Мне не нужны важные дела. Мне нужна ваша благосклонность». «Благосклонность? Купите мне выпить, и я вам все расскажу». Гарви скользнул взглядом по дорогостоящему костюму и галстуку Тима. Не совсем подходящее одеяние для тех, кто хочет остаться незамеченным. Служитель автостоянки узнал Тима Хамнера. Знаком он был и хозяйке кафе. Она немедленно провела их внутрь. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» – спросил Гарви, когда они заняли место за столиком. «Мне хотелось, чтобы вы, как и я, не имели никакого дела с ИРД», – сказал Хамнер. «Похоже, я перестаю быть владельцем своей кометы. Я ничего не могу поделать со специалистами. И то же самое происходит с телефильмами. А ведь это ваши фильмы». Тим замолчал, мелкими глотками потягивая из стакана. Он никогда не выпрашивал у людей сочувствия, особенно у людей, на него работающих. «Гарви, я хотел бы принять участие еще в одном интервью. Бесплатно, разумеется». «Дерьмо. Что произойдет, если я скажу ему, что это невозможно? Консультировался ли он со своими юридическими советниками? Я полностью уверен, что сейчас не время с ним ссориться». «Знаете, сейчас для нас это представляет меньший интерес, чем раньше. Сейчас мы интервьюируем людей с улицы. Разве они все не тупицы?» «Некоторые да, но иногда натыкаешься на жемчужное зерно. А это всегда нравится телезрителям. И кроме того, я сам знаю, как мне делать свою работу, черт побери». «Для чего вам это? Хоть какую-нибудь пользу вы от этого получаете?» Гарри пожал плечами. «Мне бы не хотелось прерывать работу над этим фильмом. Но не это главное. Я хочу выяснить, как относятся люди к возникшей проблеме. Мне хочется обнаружить неожиданное. Мне мало того, что уже сделано. Я хочу идти дальше». «Продолжайте». В кафе царил полумрак. Тим сузил глаза, заметив, какое странное выражение приобрело лицо Рэндалла. «Ну, люди с улицы выражают странные желания, которые я иногда не в силах понять. Они хотят, чтобы Джонни назначили в экспедицию, к молоту». «Черт побери! Вероятно, они захотят этого еще сильнее, если выяснится, что Земле предстоит столкновение с гигантской порцией мороженого. Им важно одно – пошлите Джонни». «Тим, это почти то же самое, как если бы люди в большинстве своем желали конца света». «Но ведь это ужасно». «Может быть. Однако с этим приходится мириться». «Ужасно для тебя», – подумал Гарви. «Но не так ужасно для мужчины с улицы, вынужденного ходить на работу, которую он ненавидит. Или для женщины, которой приходится спать с распустившим слюни босса, чтобы тот не выгнал ее с работы. Видите ли, заказчик вы. Я не могу помешать вам, но я настаиваю, чтобы соблюдались определенные правила. Если хотите, мы начнем съемки рано утром». «Хочу». Тим допил свой стакан. «Мне это будет полезно. А вы, говорят, способны извлечь пользу даже из виселицы, на которой вас повесят, если провисите достаточно долго». Вездеход был доверху набит людьми и оборудованием. Камеры, ленты, портативный письменный столик, если понадобится что-то писать. Марк Ческу с трудом нашел место, где можно сесть. Трое уместились на заднем сиденье. Хандер устроился на переднем. Марку вспомнились проводившиеся в пустыне мотогонки. Машины забиты мотоциклами и всяким механическим оборудованием. Гонщиков впихивали как попало, будто о них вспомнили в самый последний момент. Ожидая, когда подойдут остальные телевизионщики, Марк включил радио. Чей-то голос, внушающий доверие, убедительный. Чувствовал, что говорит профессиональный оратор. «И проповедана будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Голос изменил тональность. Теперь выступающий не цитировал, а проповедовал. «Народ мой, разве ты не видишь, что сейчас творится в церквах? Разве не это предсказанная мерзость? Читающий доразумеет. Молот приближается, чтобы уничтожить злых и безнравственных. Ибо настанет пора великого бедствия, которого не было сотворения мира и до наших дней, какого никогда не было. И когда минуют те краткие дни, не останется нигде никакой плоти живой». «Звучит впечатляюще», – сказал чей-то голос за спиной Марка, и Чарли Баском залез в вездеход. «Вам проповедовал Евангелие преподобный Генри Эрмитаж», – сказал радиодиктор. «Исполняя заповедь, радиостанция «Голос Бога» вещает на весь мир на всех языках. Ваши пожертвования способствуют работе нашей радиостанции». «В эти дни наверняка многие слушают эту станцию», – сказал Марк. «И должно быть, сейчас деньги текут к нему со всех сторон». Машина выехала в Бирбанк и остановилась возле студии Warner Brothers. «Приятная улица, много магазинов, и вообще тут все есть. От кабинок для просмотра короткометражек до изысканных ресторанов. Вдоль широкого бульвара текла людская река. Старлетки и киношники шли вперемешку с делового вида деятелями страховых компаний. От автобусных и трамвайных остановок рассекались по улицам толпы женщин. Это домохозяйки, средний класс. Следом брели знаменитые артисты телевидения, из тех, кто живет по берегам озера Толука. Пока его команда устанавливала камеры и звукоаппаратуру, Гарри вместе с Тимом Хамнером направились в ресторан попить кофе. Следом за ним, когда все было готово, пошел Марк. Приблизившись к столику, где сидели Гарри и Тим, он услышал, что говорит Гарри. А говорил он так тихо, что Марк едва смог разобрать. И вся задача состоит в том, чтобы узнать, что думают люди. Свои собственные мысли я постараюсь скрыть. Вопросы будут задаваться нейтрально и нейтральным голосом. Ваши мысли вам тоже придется скрыть молчанием. Ясно? Абсолютно ясно. Растягивая слова, ответил Тим. Взгляд у него был острый. Что я должен буду делать? Вы можете быть полезны. Вы можете помочь Марку в проведении опроса, а можете устраниться. У меня есть хорошая пишущая машинка, сказал Хамнер. Я мог бы... Мы не вправе использовать ничего, что у вас есть, сказал Рэндалл. Вы не член профсоюза. Подняв взгляд, он увидел Марка. Марк кивнул ему, и Гарри покинул ресторан. Марк вышел вместе с Хамнером. «Он поручил мне то, что обычно», — сказал Марк. «Это, если честно говорить, убивает меня». «Я вам верю. И думаю, если бы я помешал чем-нибудь интервьюированию, он тут же бы уволил меня. А ехать на такси отсюда дороговато». «Знаете», — хмыкнул Марк, «а мне когда-то казалось, что вы заказчик». «Ага, этот ваш Гарри Рэндалл — крепкий орешек. Вы давно занимаетесь этим делом?» Марк покачал головой. Это у меня временное. Просто хочу поработать для Гарри. Может быть, когда-нибудь я сделаю это своим постоянным занятием. Но вы сами знаете, что такое телевизионный бизнес. Такая работа подрежет крылышки моей свободе. Над Вербанком висел смог. «Вижу, сегодня в горах правит Балгерц», — сказал Хамнер. Марк уставился на него в удивлении. «Это как?» Хамнер показал на север, туда, где горизонт долины Сан-Фернандо тонул в коричневой дымке. «Иногда отсюда видны горы. У меня там в горах обсерватория. Но, видимо, ущелье Герца сегодня гонит туман обратно». Они подошли к вездеходу. Камеры были уже установлены, готовые показать хоть крупный план, хоть широкую панораму, по выбору. Гарви начал работу. Остановил мускулистого мужчину в каске и рабочих ботинках. Мужчина явно выделялся на фоне толпы торговцев и бизнесменов. Рич Голландс занимается строительством. Вон там, видите, Эвери Билдинг. Голос и манеры поведения Гарви Рэндалла такие, чтобы человек разговорился. Если понадобится, то как он задает вопросы, будет заснято повторно. «Вы слышали что-нибудь о комете Хамнера Брауна?» Голландс рассмеялся. «У меня не так много свободного времени, как вы, наверное, думаете, чтобы размышлять о кометах». Гарви улыбнулся. «Но я смотрел же вечернее обозрение. Там сказали, что она может столкнуться с Землей». «И что вы по этому поводу думаете?» «Дерьмо!» Голландс перевел взгляд на камеру. «Некоторые умники всегда что-нибудь предсказывают. Озон исчезнет, мы все погибнем. А вспомните 68-й, когда все предсказывали и гадалки утверждали, что Калифорния соскользнет в океан, и психи бежали спасаться в горы. Да, но астрономы говорят, что если голова кометы столкнется с Землей, это послужит причиной наступления ледникового периода, прервал Голландс. Я это знаю, прочел об этом в журнале «Астрономия». Он усмехнулся и поскреб затылок под желтой металлической каской. Это уже на самом деле будет что-то. Подумайте сами, какое тогда разовьется строительство? А всем этим, которые благополучные, понадобится не счет в банке, а мех полярных медведей. Кто-то ведь должен отстреливать этих медведей для них. Может, и я смогу заполучить эту работенку для них. Улыбка Голландса стала шире. Да, это могло бы быть славно. Я бы с радостью попробовал, как это, стать великим охотником. Гарри покопал еще чуть глубже. Хотя не похоже, чтобы это интервью пригодилось для фильма. Но оно и не являлось самоцелью. Гарри был рыболовом, а камера приманкой. Телекомпания не одобряла подобных методов изучения общественного мнения. Слишком дорого, слишком ненадежно и слишком в лоб. Таково было мнение босса в компании. Информацию, отражающую общественное мнение, можно получить от подготовленных специалистов, тех, которые сами хотят поработать на NBC. Еще несколько вопросов, касающихся науки и технологии. Голландс явно наслаждался, позируя перед камерой. Слышал ли он, что планируется запуск Аполлона к комете? Что он об этом думает? Это мне нравится. Хорошее будет зрелище. Покажет по экрану много интересного. А стоит мне это будет меньше, чем билет в розовую чашу. Это я вам гарантирую. Кстати, надеюсь, что в полет назначат Джонни Бейкера. Вы знакомы с полковником Бейкером? Нет. Но хотел бы с ним познакомиться. Мне бы понравилось встретиться с ним. Я видел фотографии, где он ремонтировал Skylab. Это была славная работа. А когда он вернулся на Землю, то наверняка задал жару этим ублюдкам из НАСА. Так ведь? да мне пора двигаться, пора приступать к работе». Воланс помахал рукой на прощание и отбыл. За ним в погоню, в ладони анкета, кинулся Марк. «Сэр, вы не можете уделить нам немного времени?» Это был юноша, шел понуря голову, погруженный в какие-то свои мысли. Внешность у него была подходящая, но лицо как-то странно одеревеневшее. Он испуганно вздрогнул, когда Рэндалл прервал течение его мыслей. «Что?» «Мы опрашиваем людей, что они думают о комете Хамнера Брауна. Могу я узнать, как вас зовут?» «Фред Лаурин». «Что вы думаете насчет кометы?» «Ничего». И Лаурин довольно неохотно добавил. «Я смотрел вашу передачу». На его скулах заигрались желваки. Такое Гарри было знакомо. Некоторые люди всю свою жизнь постоянно злятся, и мышцы, с помощью которых челюсти сжимаются, а зубы скрежещут, у этих людей хорошо развиты. Гарри стало любопытно, не наткнулся ли он на субъекта, страдающего выпадением памяти. «Все же, вы слышали о том, что есть вероятность того, что голова кометы столкнется с Землей?» «Столкнется с Землей?» Лицо у парня сделалось ошеломленным. Внезапно он повернулся и широкими шагами быстро пошел прочь. Гораздо быстрее, чем он шел раньше. «Что случилось?» – спросил Тим Хамнер. «Не знаю», – сказал Гарви. «Парень шел кого-то прикончить. Постоянно возникают все новые вспышки безумия. Убийства не прекращаются. Больниц не хватает. Был ли Лаурин одним из этих сумасшедших? Или парень просто поругался со своим боссом? И никогда мы этого не узнаем. А если вас заедает любопытство, тем хуже для вас». Фред не смотрел ту предыдущую передачу Рэндалла. Он смотрел на Коллинз, которая смотрела передачу о комете. Но кое-что из того, что он тогда услышал, начало всплывать в его памяти. Путь Земли и кометы могут пересечься. Если столкновение произойдет, то цивилизация погибнет, сгорит. Конец света. Я умру. Мы все умрем. Фред выкинул из головы намерение вернуться на работу. Дальше по улице журнальный киоск. Фред торопливо зашагал туда.